Садясь в тарантас с Базаровым, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавший ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки. Да-да, урок вам, юный друг мой, Аркадий Николаевич. Поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор. Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может. А он еще сам придумывает себе всякие неприятности. Портит свою жизнь. Ты на что намекаешь, Евгений? Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобой очень глупо себя вели. Но я уже в клинике заметил, кто злится на свою боль, тот непременно ее победит. Я тебя не совсем понимаю. По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все вздор. Мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно. Но бросить подобное общество все равно, что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься пустяками. Мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, Федот, скажи, есть у тебя жена? Жена? Есть, как не быть жене? Ты ее бьешь? Жену-то? Так случается. Без причины не пьем. И прекрасно. Ну, а она тебя бьет? Это слово ты сказал, парень. Тебе бы все шутить. Слышишь, Аркадий Николаевич, а нас с вами прибили. Вот что значит быть образованными-то людьми. На скате пологого холма открылась, наконец, небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с ней в молодой березовой рощице виднелся дворянский домик под соломенной крышей. Да вот и отец выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. И как он, однако, посидел, бедняга. Почеловкаемся. Здравствуй, старина. Синюшка! Матушка! Синюшка! Ну, полно, полно, Ариша. Перестань, пожалуйста, перестань. Ах, Василий Иванович, в кои-то веки батюшка-то моего, голубчика, Енюшеньку. Ну да, конечно, это все в натуре вещей. Только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, вы понимаете, женская слабость, ну и сердце матери. Пойдемте, матушка, в самом деле, пойдемте в дом. Знакомься, отец, мой друг Кирсанов Аркадий Николаевич. Душевно рад знакомству. Только уж вы не в защите. У меня здесь все по простоте. На военную ногу. Арина Власьевна, успокойся. Ну, сделай одолжение. Ну, что за малодушие? Господин гость должен насудить тебя. Батюшка, имени отчеству не имею чести знать. Аркадий Николаевич, Извините меня, глупую, ведь я так и думал, что умру. Не дождусь моего голубчика. Хоть еще разочек дай обнять тебя, Янюшенька. Да какой же ты красавчик стал! Ну, красавчик не красавчик, а мужчина, можно сказать, амфер. А теперь, надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей. Сию минуту, Василий Иванович, стол накрыт будет. Ведь 3 года не видал, не поила, не кормила, легко ли. Вас, господа, прошу за мной пожаловать. Я вас предупредил, любезный мой посетитель Аркадий Николаевич, что мы здесь живем, так сказать, на бивуаках. Да перестань, отец, что ты извиняешься? Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим? Вот вопрос. Помилуй, Евгений, там у меня во флигельке отличная комната. Им там очень хорошо будет. Это где баня? То есть рядом с баней. Ну, теперь же лето. Я сейчас бегаю туда, распоряжусь. Ну, тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет, сумку и... На следующее утро, встав с постели, Аркадий раскрыл окно, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. Старик усердно рылся в огороде. Здравия желаю, Аркадий Николаевич! Как почивать изволили? Прекрасно! А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть? Василий Иванович? Аркадий Николаевич, а я здесь, как некий цинцинат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, да и слава Богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. На других надеяться нечего, надо трудиться самому. И выходит, Жан-Жак Руссо прав. Ну, вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям. Ну и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины. Помилуйте, какой же я великий мира сего. Я к роскоши не привык. Аркадий Николаевич, позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы. Так. И позвольте вас еще спросить, как отцу, со всей откровенностью, какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Я уверен, что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Аркадий Николаевич, вы меня совершенно осчастливили. Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухе я уже не говорю, известно, мать. Но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Многие даже его осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например, другой бы на его месте тянул бы, дотянул своих родителей. А у нас, поверите ли, он отроду лишней копейки не взял. Ей-богу! Он бескорыстный, честный человек. Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. Сын

Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Ты в самом деле мой брат, мой и не гений. Возможно ли это? Во мне простое чувство справедливости заговорило, вовсе не родственное. Но так как ты этого чувства не понимаешь, то ты и судить не можешь о нем. Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю. Полно, пожалуйста, Евгений, полно. Мы, наконец, поссоримся. Ах, Аркадий, сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько до положения рис, до истребления. Но ведь это, пожалуй, мы кончим тем, что... Что подеремся? Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло. Пол, Евгений, Пол, никакая дружба долго не выдержит таких испытаний. Евгений! Вот мы куда собрались. Вы отличное выбрали место. Отец, жаль, что помешал. Смотрю я на вас, мои юные собеседники. Смотрю и не могу налюбоваться. Сколько у вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов. Полно, отец, не нежничай. Ну, в кои-то веки, разик, можно... Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы доложить вам, что мы скоро будем обедать. Прошу, прошу. Закон, закон, закон себе поставим для радости, для радости пожить. Нечего говорить, каков был в тот день обед. Тимофеич собственной персоной скакал на утренней заре за какой-то особенной черкасской говядиной. Староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками. Арина Власьевна по-прежнему сидела возле сына, по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только за тем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. А на следующий день Базаров говорил Аркадию. Да, странное существо человек. Как посмотришь, это сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы. Кажется, чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. Нет, Аркадий, уеду отсюда завтра. Скучно. Работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню. Я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит, мой кабинет к твоим услугам. Никто тебе мешать не будет. А сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то запираться от него. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней, сказать ей нечего. Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через 2 недели делать будем. Нелегко. Но ничего. И Базаров с Аркадием уехали на другой день. Когда же... После неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, Базаров вырвался, наконец, из удерживавших его объятий и сел в тарантас. Когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась. Когда старички остались одни, в своем тоже как будто внезапно съежившемся и потряхлевшем доме, Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. Бросил нас. Скучно ему стало с нами. Один. Как перст теперь. Один. Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Он что, сокол? Захотел, прилетел, захотел, улетел. А мы с тобой как опенки на дупле сидим редком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до постоялого двора. Кучер перепряг лошадей. Направо и налево. Дорога направо вела в город, а оттуда домой. Дорога налево вела к Одинцовой. Налево? Это что за глупость? Я знаю, что глупость. Да что за беда? Как знаешь. Пошел налево! Налево! Уже потому, как их встретил Дворецкий на крыльце Одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно. Их, очевидно, не ожидали. Анна Сергеевна и слушала, и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе. На меня теперь нашла хандра. Но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять. Я вам это обоим говорю. Через несколько времени. На другой день после приезда в Марьино Базаров принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий к собственному изумлению беспрестанно думал о Никольском. Прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым. И еще под каким? Под родительским кровом. А ему точно было скучно. И тянуло его вон. Приезжайте опять. Я вам это обоим говорю. Я вам это обоим говорю. Сама прибавила. Поеду. Поеду, черт возьми! Проводив Аркадия с насмешливым сожалением, Базаров уединился окончательно. На него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более, что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо. А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал. Это существо была Фенечка. Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило. Может быть, от того, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо. Он с некоторых пор стал наблюдать за ней и неожиданно появлялся. Словно из земли вырастал за ее спиной с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. Однажды, часов в 7 утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Здравствуйте, Федосия Николаевна. Евгений Васильевич. Что вы тут делаете? Букет вяжете? Да, на стол к завтраку. Николай Петрович это любит. Экая пропасть цветов. Я их теперь нарвала. А то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я. Это что за фантазия? Дайте-ка ваш пульс пощупать. И 100 лет проживете. Ах, сохрани бог. А что, разве вам не хочется долго пожить? Да ведь 100 лет. У нас бабушка была 85 лет. Так что ж ты была за мученица? Черная, глухая, горбатая. Все кашляла. Себе только в тягость. Так лучше быть молодой. А то как же? Да чем же оно лучше, скажите мне? Как чем? Вот я теперь молодая. Все могу сделать. И пойду, и приду, и принесу. Никого мне просить не нужно. А вот мне все равно, молод я или стар. Как-то вы говорите все равно. Это невозможно, что вы говорите. Да вы сами посудите, Федосья Николаевна. На что мне моя молодость? Живу я один, бублем. Это от вас всегда зависит. Эхе-хе, точно не от меня. Хоть бы кто-нибудь надо мною жалился. Это что у вас за книга? Это ученая книга, мудреная. А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы и так уж я часть знаете. Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного. Да я тут ничего не пойму. Да я не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается. Я люблю тоже, когда вы смеетесь. Полностью. Я люблю, когда вы говорите, точно ручеек журчит. Какой вы! И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели. Эх, Федосья Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка. Ну вот еще, что вы думали. Возьмите вашу книгу. Это лекарская книга. Лекарская. А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? Уж как Митя спит хорошо. Я уже не придумаю, как мне вас благодарить. Такой вы добрый, право. А по-настоящему надо лекарям платить. Лекаря вы сами знаете, люди корыстные. Если вам угодно, мы с удовольствием. Надо будет Николая Петровича спросить. Да вы думаете, я денег хочу? Нет, мне от вас не деньги нужны. Что же? Что? Угадайте. Что я за отгадчица? Так я вам скажу. Мне нужно одну из этих роз. Извольте, извольте. Какую вам, красную или белую? Красную. И не слишком большую. Вот, возьмите. Что такое? Николай Петрович? Нет, они в поле уехали. Да я и не боюсь их. А вот Павел Петрович... Мне показалось... Что? Мне показалось, что они тут ходят. Нет, никого нет. С какой стати вы, Павел Петрович, боитесь? Они меня все пугают. Говорить не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили? Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его... И так вертите, и так. А если бы он меня побеждать стал, вы бы за меня заступились? Где же мне за вас заступаться? Да нет, с вами не сладишь. Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет и пальцем меня сшибет. Какая такая рука? А вы, небось, не знаете. Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали. Постойте, я хочу понюхать с вами. Фенечка приблизила лицо к цветку. Базаров нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы. Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй. Грешно вам! Евгений Васильевич, грешно. Часа два спустя Павел Петрович постучался в дверь к Базарову.